Глава 14. Шантаж. Варя. Я знала, что Владик найдет то, что никто не должен видеть, а когда на мою почту пришло письмо с прикрепленными файлами, я едва до потолка не прыгнула от радости. Также я знала, что товарищ милиционер будет против моей инициативы, поэтому сбежала, никому ничего не сказав. Мою пропажу он обнаружил спустя полчаса, когда я уже была перед салоном красоты мира. Названивал он настойчиво, и мне пришлось переключить телефон в авиарежим, дабы не сорвать операцию. «Так какие процедуры вас интересуют?» — переспрашивает девушка на ресепшн. «Все, что есть», — отвечаю, осматриваясь по сторонам. В отличие от Азалии, это место очень вычурное и пафосное. Еще на входе я это поняла, когда увидела толстые белые колонны с золотистым узором. Внутри все было еще хуже. Золотого цвета стены с незамысловатыми белыми узорами. Пол темно-бежевый, но со вставками мозаики такого же золотистого цвета, и белый потолок с лепниной. В центре потолка огромная люстра. Ее дизайн словно скопировали из книжки по истории. Кажется, у хозяйки этого места мания какая-то. У нас высококвалифицированные специалисты, материалы, продукты, собственные цены, проговаривает девушка, осматривая меня оценивающе. Не переживайте, мне хватит денег на ваш салон, или вы принимаете оплату золотыми слитками? Спрашиваю и тут же прикусываю себе язык. Иногда мне проще его связать, чтобы не ляпнуть лишнее, а то он часто меня не слушается. «Что?» — выпучивает глаза на меня девушка в белой рубашке и жилете. «Угадайте, какого цвета?» «Правильно, золотого. Нужно было солнечные очки надеть, а то я ослепну от этой безвкусицы. Можно мне поговорить с госпожой Климовой?» Перехожу к делу. «Зачем?» — непонимающе смотрит на меня собеседница. «По личному и очень важному делу. Отвечаю со вздохом. Она занята, и вообще к ней нужно записываться, прерывает сотрудницу салона грохот разбившейся вазы с конфетами, что стояла на стойке. «Вы что делаете?» — кричит она на меня. «Я случайно, извините», — изображаю сожаление на лице. «Вы специально уронили, я ведь здесь и вроде не слепая», — возмущается девушка, уже набирая кого-то по внутреннему телефону. Черт, не зря говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Уже начинаю действовать методами Белова, слишком много его в моей жизни. Мирослава Мирославовна, тут какая-то сумасшедшая, требует встречи с вами», проговаривает сотрудница, поглядывая на меня. «Хорошо, поняла». Спустя несколько секунд произносит и отключается. «Я вас провожу», выговаривает со всей неприязнью, которая у нее есть в голосе. Несмотря на мою маленькую пакость, я, довольная, прохожу за девушкой по узкому коридору к владелице салона. Легко постучав в дверь, сотрудница приоткрывает ее и пропускает меня внутрь, закрыв за мной. За большим столом сидит женщина, далеко не модельной внешности. Ярко накрашенные глаза с толстыми стрелками и наращенными ресницами, достающими до бровей. Красная помада, перебор румян и нарисованная родинка над пухлой губой. Кучерявые рыжеватые волосы коротко пострижены. На шее три золотые цепочки разных размеров, на полных пальцах кольца с камнями и без. В ушах круглые сережки, и сама она одета в велюровое платье-халат изумрудного цвета. «Елка!» — подумала я, осмотрев женщину. «Ну, ей-богу, в зеленом и с кучей ненужных украшений. Еще и волосы рыжие, что в свете, льющемся из окна, будто светятся». «Чем могу помочь?» — раздается хриплый голос в неприветливом тоне, и я перестаю пялиться на нее, как ребенок на Деда Мороза. «Помогать мне не надо», — произношу, без приглашения прохожу вперед и сажусь на противоположное место. «У меня к вам сделка». «Вот как?» — удивленно вскидывает бровь вверх. «Интересно», — протягивает, скрестив руки над столом. «Ко мне тут попали очень интересные документы». Начинаю, достав телефон из кармана, открываю файлы, присланные Владиком. «Думаю, вам тоже будет интересно». Фальшиво улыбаюсь и кладу сотовый на стол перед ней. Климова пробегается взглядом по экрану, на миг хмурится в удивлении, после чего поднимает глаза на меня и скалится в хитрой улыбке. «Что это?» — спрашивает, едва кивнув на телефон. «Договор о поставке косметических средств и совсем не тех, которыми хвастается ваш салон», — отвечаю и откидываюсь на спинку кресла, положив ногу на ногу. «Ты где это взяла?» — насмешливо смотрит на меня. «Это совершенно не имеет значения. Важно, что я могу с этим сделать», заявляю, приподнимая уголки губ. «Ты кто такая? Откуда взялась и на что рассчитываешь?» Климова старается не показывать искренние эмоции, но я вижу, как нервно дергается ее глаз. «Кто я? Тоже неважно. А рассчитываю я на то, что вы мне будете регулярно платить, а я буду хранить доказательства ваших махинаций, чтобы они не попали ни в те руки. Проговариваю, замечая, как с каждым моим словом глаза моей собеседницы прищуриваются все больше. «Ты вздумала меня шантажировать фальшивой бумажкой?» Усмехается, также откинувшись на спинку кожаного кресла. «Ну почему же фальшивой?» — веду плечом. «Вы ведь знаете, что договор самый настоящий, что ваша продукция некачественная, полна химии и вредных для кожи клиента компонентов. Еще вы знаете, что на ваш салон много жалоб». «Было. Клиентки отозвали свои заявления». Перебивает она меня. «Конечно, отозвали, ведь вы заплатили за это». Киваю сознанием дела. «Как заплатили санэпидстанции, участковому и так далее». «Вижу, ты подготовилась», — хмыкает женщина. «Думаешь, кто-то тебе поверит? Соплячки в лохмотьях из секонд-хенда». Брезгливо осматривает меня, на что мне хочется рассмеяться. «Я, может, и одета не по моде, и выгляжу не особо, но это лишь потому, что меня интересуют совсем другие вещи, а не погоня за трендами. Поверят моим доказательствам». Проговариваю и, схватив телефон, открываю другие файлы, где снимки с камер видеонаблюдения. Размытые картинки позволяют различать женщину, сидящую передо мной, и мужчину в полицейской форме, лица которого, к сожалению, не видно, зато отчетливо заметна пачка зеленых купюр, которые она ему протягивает. «Фотошоп!» — выплевывает Климова и бросает мой телефон на стол. «Вы ведь знаете, что нет!» — улыбаюсь хитро. «Девочка, уйди отсюда, пока тебя мои парни не увезли в лес!» — угрожающе шепчет, подавшись вперед. «Угрожаете, значит?» — вопросительно выгибаю брови. «Предупреждаю», — произносит и, схватив со стола портсигар золотого цвета, чему я даже не удивляюсь уже, открывает, достает тонкую длинную сигарету и прикуривает. «Я знала, что наш разговор может пойти в этом направлении», — наигранно устало вздыхаю, — «поэтому у меня есть запасной вариант». «Удиви меня», — насмешливо говорит Климова, выпуская клубок дыма прямо мне в лицо. «Я подготовила все эти доказательства в виде статьи, и сейчас достаточно одного нажатия, чтобы эта информация попала на десятки популярных форумов, чтобы все знали, чем вы травите своих клиенток». Блефую, но по лицу женщины напротив я понимаю, что моя ложь произвела на нее нужный эффект. «Ты понятия не имеешь, куда пришла», — смеется и тушит недокуренную сигарету. «А вот мне достаточно нажать вон на эту кнопочку», — произнеся это, она в самом деле нажимает на кружок на столе. «Через 2 секунды сюда ворвется охрана, схватят тебя, отнесут в комнату для обертываний, разденут догола, поимеют тебя во всех позах, после чего сунут в ванну вот с этими препаратами». Она тычет длинным ногтем в экран моего телефона. «Необъяснимым образом доза будет выше нормы, и твоя кожа сгорит, как в кислоте, а ты от боли задохнешься. Я это все выверну, как несчастный случай. Скажу, что у тебя аллергия была на какой-то ингредиент, а ты не предупредила. Хотя мои сотрудницы спрашивали, заплачу кому надо, чтобы подтвердить это бумажками. И на этом все». Разводит руками с хищной улыбкой на лице. А я сижу в ужасе, понимая, что немного переоценила свои силы, когда сунулась сюда. Кто же знал, что эта тетя настолько кровожадная? «Пугать меня не стоит», — проговариваю вопреки мыслям. «Вы этого не сделаете по одной простой причине». Договорить не успеваю. В кабинет вырываются 2 здоровенных мужика и, подхватив меня под мышки, поднимают со стула, словно тряпичную куклу. «Отпустили ее!» — раздается знакомый и злой голос. «Лучше бы меня утопили в химикатах, от белого я огребу больше». «Глухие! Отпустили ее!» — повторяет товарищ милиционер. «Ты еще кто?» — спрашивает Климова. «Капитан Белов», — отвечает следователь, проходит вперед, бросив в меня уничтожающий взгляд. «Знаете, а давайте ваши процедуры», — срывается с моих губ. «Ванна будет милосерднее, а этот меня расчленит», — кивай на Белова. «Лучше закрой рот», — цедит сквозь зубы мужчина. «Что здесь происходит?» — громко интересуется Климова, встав на ноги. «Эта особа сбежала сегодня утром из психиатрии. Очень опасно и непредсказуемо, зубы острые, может и откусить вашим амбалом уши». Несет какой-то бред следователь, но я молчу, наговорилась за сегодня. «Мы ее всем отделом ищем», — добавляет устало Белов, все еще целясь в охрану Климовой. «Ну, забирайте», — произносит женщина, едва заметно кивнув этим шкафам, которые уже синяки оставили на моих руках. Меня отпускают, и Белов мгновенно впивается в мой локоть и притягивает к себе. Совру, если скажу, что его присутствие не придает мне сил и облегчения, хоть и знаю, что меня ждет очередная лекция о том, как плохо я себя веду, что мой любопытный нос оторвут и что меня больше не допустят к делам полиции. «Спасибо за содействие», — проговаривает Руслан и прячет пистолет в кобуру под курткой. «Мы всегда рады помочь доблестной полиции», расплывается в фальшивой улыбке Климова и незаметно накрывает мой покоящийся на столе телефон какой-то папкой. «Ай-яй, а с виду такая приличная женщина!» Говорю и тяну руки к своей вещи. «Стой на месте!» — шипит над головой Белов. «Мой телефон!» — шепчу и, отодвинув папку, забираю его и прячу в карман. «До свидания!» — бросает Руслан и, впившись в мою руку с такой силой, что кости затрещали, тащит к выходу. «Я тебя убью, Комарова! Слово даю!» — угрожает, пока мы идем по коридору. Молчу до тех пор, пока мы не оказываемся на улице и меня не пихают в машину, захлопнув дверь. О том, насколько Белов зол, говорит все: его походка, движение, глаза и плотно сжатая челюсть. Обогнув машину и сев за руль, он трогается с места с визгом шин по мокрому асфальту. «Пристегнись», — приказывает спустя несколько секунд. «Зачем? Все равно убьешь». Пожимаю плечами, но к ремню безопасности тянусь. Хочу насладиться процессом. Выплевывает, резко крутанув руль на повороте. И от того, что я не успела справиться с ремнем, сваливаюсь на его колени, лицом прямо между ног. «Комарова, твою мать!» Рявкает, и я, краснея от смущения и стыда, за одно мгновение возвращаюсь на свое место и, пристегнувшись, отворачиваюсь к окну. «Позорище!» — мысленно качаю головой. Ехали минут пять в тишине, настолько напряженной тишине, что можно телефоны зарядить. А как только, по мнению Белова, на пути маякнуло место для парковки, он так резко дал по тормозам, что я едва не врезалась носом в приборную панель. «Объясни», — рявкает на весь салон, кажется, даже стекла зазвенели. Повернувшись к нему, я молчу, поджав губы и нервно сжав руки в кулаки. «Комарова, какого черта ты пошла туда?» — спрашивает, перед этим глубоко вздохнув. «Я просто хотела. Ты мне слово дала». Перебивает, и я начинаю понимать, что вопрос был задан лишь для того, чтобы начать разговор, если можно это так назвать. «Сколько можно вести себя как ребенок? Как с тобой еще разговаривать, чтобы в твоей белокурой голове...» На этом слове он больно тычет пальцем в мой лоб. «Не возникали тупые идеи? Что с тобой делать, твою мать, чтобы ты слушалась?» «Хватит на меня орать!» Громко говорю, чувствуя, что вот-вот заплачу. «Как на тебя не орать? Ты нормального языка не понимаешь». Он настолько зол, что глаза стали цвета ночи. «Какого хрена ты туда попёрлась, я спрашиваю?» «Доказательства собрать!» Кричу в ответ и, скрестив руки на груди, отворачиваюсь. «Собрала?» Летит очередной вопрос. «Представь себе!» Фыркаю и, сунув руку в карман, достаю регистратор размером с два пальца и бросаю ему на колени. «Что это?» Взяв в руки, он крутит его во все стороны. «Диктофон!» Коротко отвечаю. «Еще включенный, между прочим», — добавляю. Секунд 30 он осматривает вещицу, после чего сует в карман своей куртки, заводит мотор и продолжает путь. Оставшуюся часть дороги мы едем так же, как и первую часть, в тишине. На улице давно уже темно, а из-за мыслей в голове я не сразу замечаю, что едет он ко мне домой. Очнулась только, когда он тормозит у подъезда, спешно выходит из машины и открывает дверь с моей стороны. «Выходи». Требовательно произносит, и мне ничего не остается, как отстегнуть ремень безопасности и выбраться на холодный воздух. Схватив меня за локоть, он захлопывает дверцу, блокирует автомобиль и направляется в дом. Поднимается на мой этаж, не выпуская меня, а я молча все терплю. «Ключи», — протягивает руку, и я, покопавшись в глубоких карманах, вручаю ему желаемое. Открыв и зайдя в квартиру, как к себе домой, он толкает меня на пуф в прихожей, а сам раздевается и снимает обувь. Я делаю то же самое, не понимая, зачем он приперся ко мне домой и чего ждать дальше. «Лекарства твои где?» — спрашивает, нависая надо мной. «На кухне», — бурчу недовольно. «Пошли!» Словно и ребенок, который что-то натворил, он тянет меня за собой и усаживает на угловой диванчик. Копается в холодильнике, что-то ворчит себе под нос, достает кастрюльку с супом и ставит на плиту. «Белов, что ты творишь?» — возмущаюсь я. «Не видно?» Фырчит, принимаясь открывать все шкафы и ящики. «Тебе не кажется, что ты переходишь черту?» Встаю на ноги, уже начиная злиться. «Я понимаю, что его бесит, когда кто-то не делает то, что он говорит, и не слушается, но это уже выходит за рамки». «Сядь на место», — рявкает, указывая на кухонный диван. «Я пошел тебе навстречу», — продолжает, когда я неохотно возвращаю свою пятую точку на мягкую сидушку. «Взял тебя консультантом, чтобы ты не проникала незаконно на места преступления. Согласился объединить усилия в деле наркоторговли. Иду на уступки во всем, позволяю многое. А что делаешь ты?» Поворачивается ко мне всем корпусом. «Продолжаешь рисковать своей жизнью и подставлять меня». «Так вот оно что!» Горько усмехаюсь. «За репутацию свою переживаешь!» Киваю понимающе. «За тебя, мать твою, переживаю!» Орёт на всю квартиру, и у меня даже дыхание перехватывает. «За твою задницу! За любопытный нос и твою жизнь!» Добавляет слишком уверенно, чтобы было просто сказано на эмоциях. «То есть?» Прокашливаюсь, сделав паузу. «За то, чтобы тебе не пришлось отвечать. То ли уточняю, то ли хочу услышать совсем другое». Но вместо ответа Белов протягивает руку, впивается в мою, резким движением тянет, буквально поднимая меня на ноги, и также, резко прижав к себе, впивается в мои губы чувственным поцелуем. От неожиданности, а может, от порхающих бабочек в животе, ноги подкосились, превратились в вату, и если бы не сильная хватка капитана, я бы рухнула на пол. Округлив глаза, поначалу я просто стояла истуканом, но в какой-то момент мои руки обвили шею Белова, глаза закрылись, а губы разомкнулись, позволяя умелому языку сплетаться с моим. Прижав меня к себе так, что кости затрещали, Руслан целовал, не давая возможности даже вздохнуть. Но если честно, я лучше задохнусь, чем прерву этот чувственный, страстный и сладкий поцелуй. По спине пробежали мурашки, тело бросило в жар, и когда из груди вырвался сдавленный стон, Белов прижал меня еще сильнее к себе. Из головы все мысли выветрились, остались только мои чувства, такие яркие, что ослепнуть можно. Тело превратилось в один напряженный нерв, и я готова остаться здесь, в его объятиях, подальше от всего мира, только с ним вдвоем в моей маленькой кухне и целоваться без остановки. Но мираж испаряется, когда Белов резко отрывается от моих губ, отстраняется и, повернувшись спиной, упирается руками в столешницу. Вижу, как часто и судорожно он дышит, как вздулись вены на руках и как напряжены его плечи. «Ну, все понятно. Сейчас опять меня в чем-нибудь обвинит или скажет, что так надо было для дела. Ну, или придумает другую отмазку. Это ведь Белов. В его жизни важно одно — работа. Места для меня нет. Еще и вечно доставляй проблем». Простоял он так минуты три, после чего, словно по щелчку пальца, ожил и, открыв шкафчики, нашел тот, в котором стояли тарелки, налил в две из них супа и поставил на стол. «Ешь», — произнес в приказном тоне. Я же стояла неподвижно, пытаясь понять, что с ним такое. Мне бы хотелось хоть какого-то объяснения, а если быть честной с самой собой, то было бы желательно услышать, что я ему не безразлична, что дело не в том, что ему придется отвечать перед начальством, что... да хоть что-то, боже. «Руслан!» — вздыхаю я, не зная, с чего начать, да и что вообще говорить. «Сядь и поешь», — настаивает и, схватив меня за руку, силой тянет, заставляя присесть. «Потом поговорим». Добавляет и принимается уплетать за обе щеки мой овощной суп. Деваться некуда, к тому же нужно сделать укол и поесть обязательно. Следующие минут 15 мы едим и молчим. В меня с трудом лезет эта похлебка. Вкусная, конечно, но как же хочется жирной и вредной еды. К тому же напряжение в воздухе можно ножом резать. Аппетит пропал еще по пути сюда, а поцелуй вообще выбил меня из равновесия. Значит так, закончив с ужином, Белов откидывается на спинку стула по ту сторону стола. Правила просты. Шага без моего ведома не делаешь. Задницей своей не рискуешь. Слушаешься меня. «В какой момент ты получил права на меня?» Срывается с моих губ, несмотря на мысли в голове. «В тот, когда я решил связать свою жизнь с тобой». Совершенно серьезно проговаривает, смотря мне прямо в глаза. «Как интересно!» Хмыкаю и опускаю взгляд. «Будет глупо отрицать сейчас, как сильно меня волнует этот мужчина. Как от его запаха у меня кружится голова, а от его близости в глазах мутнеет. И уже не говорю о том, как ноги подкашиваются, а тело покрывается мурашками, когда он ко мне прикасается. Но всегда есть одно «но». И в моем случае это мой вредный характер, который просто не может позволить, чтобы мной управляли. И уж тем более я не привыкла подчиняться кому-либо, пусть это и человек, который вызывает во мне столько смешанных эмоций и чувств, ранее неиспытываемых. «А меня спросить?» Поднимаю глаза на него. «Ты уже ответила, когда с радостью позволила себя поцеловать». Тем же серьезным тоном, словно он робот, и внезапно включилась встроенная функция. «Это ничего не значит». «Комарова, я, по-твоему, школьник?» Перебивает меня и, подвинув свою пустую тарелку, подается вперед и скрещивает руки над столом. «Товарищ милиционер!» Возмущенно начинаю я. «Что-то все идет совсем не так. Вообще, странный разговор. Я, может, и не состояла в отношениях, но они явно не так начинаются». «Я не знаю и знать не хочу, каким образом и когда ты запала мне в душу, но раз уж так случилось...» Я смотрю на него, как баран на новые ворота. «Что значит, раз уж так случилось? Что это за чушь?» «Белов, у тебя с головой все в порядке?» Прищуриваюсь на полном серьезе, высматривая в его глазах какие-то сбои. «Ладно, он человек такой, но невозможно, чтобы о чувствах говорили так». «Уже не уверен. С тех пор, как ты в моей жизни появилась, все пошло по накатанной». Отвечает, а мне хочется вылить остатки супа ему на голову. «Я не понимаю». «Что непонятно, Комарова? Нравишься ты мне. Хочу тебя до боли в паху. Вот такую бесстрашную, ненормальную и везде сующую свой милый нос». И награду за самое странное признание в чувствах получает Белов Руслан, педант и сухарь. «Что глаза выпучило?» Спрашивает и, встав на ноги, хватает меня за плечи и поднимает. «Ты, Комарова, пробудила во мне что-то. Не знаю, что именно, но чувствую жизненную необходимость держать тебя рядом, желательно в объятиях. От губ твоих не отрываться. Запах твой, чертов, вдыхать без остановки». Он говорит, а мое сердце ускоряет ритм и громко стучит где-то в горле. «Ну, приятно, безумно приятно услышать, что человек тебе неровно дышит. И простить его грубое признание можно. В конце концов, неважно, как оно сказано. Главное, что чувство есть». «Я бы разложил тебя на этом столе», с придыханием проговаривает, опустив глаза на мои губы. «Дурь бы из тебя выбивал долго, часами напролет, пока ты не поняла бы, что не надо рисковать своей задницей». «Разложи», едва дыша шепчу, уже вся трясусь от предвкушения. «Наивная», усмехается, спускаясь руками к моей талии и буквально обхватывая ее своими руками. «Одни кости», цокает языком. «Раздавлю». «Плевать», зарываясь пальцами в его волосы, приподнявшись на носочки. «Даже если ты сломаешь мне все кости, плевать, только сделай уже что-нибудь. Кажется, я головой поехала, иначе не объясню, какого черта я его умоляю». «Письменное согласие с подписью дашь?» спрашивает, напоминая разговор еще в начале нашего знакомства. «Дам, но потом», отвечаю и сама касаюсь его губ. Подхватив меня на руки так, что я обвела его торс ногами, он отвечает на поцелуй и несет меня прочь из кухни, чтобы через мгновение бросить на кровать и нависнуть сверху. «Надо было тебя придушить», — проговаривает шепотом и, наклонившись, прижимается губами к моей шее. По телу ток пробегает, стоит влажному языку прочертить дорожку по нежной коже. Дыхание перехватывает, когда сильные руки проникают под шерстяной свитер, и я с горечью вспоминаю, что под ним мужчину ждет не красивое кружевное белье, а спортивные топы и трусики-шортики. «Руслан», — накрываю его лицо руками и заставляю смотреть на меня. «Может, не будем торопиться?» — спрашиваю и поджимаю губы. Мне вдруг стало важно, чтобы ему нравилось то, что скрыто одеждой, и я совершенно не готова к предстоящему акту. Про эпиляцию я давным-давно забыла, белье не то, а я и так стыжусь своей худобы, еще и это все в придачу. «Не понял», — хмурится Белов. «Резко перехотела?» Наклоняет голову на бок и внимательно осматривает мое лицо в свете уличного фонаря, льющегося из окна. «Нет, просто...» — прикусываю губу, обдумывая, что бы ему сказать. «Говорила мне Ксюша, что девушка всегда должна выглядеть хорошо и быть готовой ко всему, а мне это не надо было. Зачем и для кого? Для себя? Мне и так неплохо. А теперь такой момент испортила». «Комарова?» — вопросительно рычит надо мной Белов. «Что уже выдумала?» — спрашивает, словно читает меня как открытую книгу. «Я не готовилась», — признаюсь стыдливо. «Ну, двойка тебе». Все еще злым тоном. «Товарищ милиционер, на мне нет красивого белья, и на эпиляции я была, наверное, в прошлом месяце». «Комарова», — перебивает, осматривая меня насмешливым взглядом. «Запомни, раз и навсегда. Мужчине плевать, что на любимой женщине надето, и уж тем более содрала на себе волосы или нет». Проговаривает и проводит пальцами по моей щеке. «Хоть косички между ног плети, мне все равно». «Дурак!» — едва ощутимо бью его по плечу. «Завтра арестую тебя за такое тяжкое преступление, а сегодня позволь мне продолжить, пока я не взорвался». С этими словами он снимает с меня теплый свитер, и моя кожа моментально покрывается крупными мурашками. Сильно сомневаюсь, что мне резко стало холодно, тело, наоборот, горит огнем предвкушения. Бережно, словно я фарфоровая кукла, Руслан расстегивает пуговицу и молнию на брюках, медленно спускает их по ногам. «За это плюс тебе, Комарова», цепляет пальцами колготки и, потянув вниз, оставляет меня в одних трусиках. «Господи, только я могу так опозориться в первую ночь с мужчиной. Но ему в самом деле все равно, и он это доказал спустя мгновение, когда медленно и сладко уволок меня за собой в пучину страсти, долго показывая мне свои чувства. Не знаю, сколько мы пролежали без движения, ожидая, когда сердце перестанет так громко биться, и к нам вернутся силы. Руслан словно по щелчку пальца привстал, притягивая меня за собой. Подхватывает на руки и несет прочь из комнаты. «Где ванная?» — хриплым голосом спрашивает. «Там!» — кивком указываю, чувствую себя тряпкой в его руках. «Ты как?» — взволнованным тоном интересуется. «Нормально!» — устало отвечаю, уложив голову на его плечи. «Не похоже!» — вздыхает Белов и, зайдя в ванную, ставит меня на пол в душевой кабинке. «Я переборщил с напором, прости, не смог сдержаться, крышу снесло». «Все хорошо, мне очень понравилось». Улыбаюсь, держась за его плечи. «Быстро примем душ и спать», — проговаривает, включая воду. «А я на самом деле едва стою, не знаю, откуда такая слабость. Ноги словно вата, ощущение на грани обморока. Теплые струи воды никак не отрезвляют, наоборот, только усиливают чувство усталости. И ничего не остается, кроме как позволить Белову помыть меня, будто ребенка. «Варь, ты точно в порядке?» — снова спрашивает, когда наматывает на мое тело полотенце. «Да», — сдавленно отвечаю. «Жарко», — признаюсь. «В смысле жарко? Ты вся дрожишь, мурашками покрылась», — обеспокоенно говорит, продолжая вытирать мокрое тело. Бросив полотенце, он снимает с вешалки махровый халат и, одев меня, снова подхватывает на руки и несет в спальню. Укладывает на кровати, включив перед этим свет. Едва он убирает от меня руки, я развязываю пояс и припускаю халат с плеч. На лбу выступила испарина, по вискам стекает пот, и все тело будто горит. «Комарова!» — голос Белова звучит совсем отчаянно. «Все в порядке, я просто пропустила дозу инсулина». Спешу его успокоить. «Твою же мать!» — восклицает Руслан. «Это я виноват». «Не ты, я утром пропустила», — признаюсь. «Где они? Хоть вечерний сделаем». Взволнованно крутит головой по комнате. «Нет», — мотаю головой. «На кухне в шкафу есть коробка, принеси, пожалуйста». Прошу и опускаюсь на подушку. Руслан быстро принес коробочку, положил рядом со мной и открыл. «Что делать?» — нервно спрашивает. «Не нервничай для начала», — улыбаюсь. «Надо каждый час мерить сахар», — рассказываю, достав глюкометр. «И здесь», — указываю на прикроватную тумбу, «сухофрукты в случае, если упадет сахар, надо есть». «Я лучше скорую вызову». «Не надо, все в порядке», — сжимаю его руку, насколько мне хватает сил. «Комарова!» — предупреждающий рычит. «Все в порядке», — произношу, прикрывая глаза и засыпая. Руслан всю ночь провел рядом со мной. Мерил сахар, кажется, по 3 раза за час, а не как требует инструкция. Возился со мной, как с инвалидом, а мне было неловко и стыдно. Мало того, что совершенно не была готова провести ночь с мужчиной, так ему еще пришлось увидеть и мои приступы гликемии. «Молодец, Варя, все как в лучших романтических комедиях». Проснулась утром одна в постели, не выспавшаяся, опухшая и с жуткой слабостью. Накинула на себя халат, который Белов снял с меня посреди ночи, и поплелась на кухню, откуда доносились голоса. Застыв в проеме, я наблюдаю за тем, как товарищ-милиционер в одних штанах и с голым торсом возится у плиты, а голос доносится из его телефона, где на экране какой-то мужчина рассказывает о сахарном диабете. «Доброе утро», — обозначаю свое присутствие с улыбкой. «Доброе», — кивает Белов, отрывается от готовки, направляясь ко мне, и, схватив за руку, заставляет сесть на кухонный диван. «Как раз вовремя», — проговаривает и возвращается к плите. Ведет себя как дома, и вскоре перед моим носом оказывается тарелка с завтраком. «Ешь», — приказывает, сев напротив меня и скрестив руки над столом. «Руслан!» «Ешь», — я сказал. Требовательным тоном перебивает. Вздохнув, я беру ложку и начинаю есть под его пристальным взглядом. «С этого момента я буду контролировать каждый твой прием пищи и лично буду делать тебе уколы». «Я справлюсь сама», — стыдливо бросаю. «Справится она», — фыркает. «Я чуть коньки не отбросила за эту ночь, Комарова». «Прости, что тебе пришлось увидеть меня такой, мне очень стыдно», — сглатываю ком в горле. «Я всегда была примерной, когда дело касалось инъекций. Не знаю, как вчера так получилось. Была уверена, что сделала укол. И только через несколько часов, когда поняла, что мне не особо хорошо, осознала, что я только подумала, что сделала, а на деле на что-то отвлеклась. Меньше всего мне хотелось, чтобы кто-то видел меня такой и жалел. Только Владику пришлось один раз так же дежурить у моей кровати всю ночь, но это было в начале, когда я только училась с этим жить. Но Владик мой друг, почти как брат, а тут мужчина, в которого я влюбилась. Удивительно, что он остался и не сбежал посреди ночи. Кому нужна эта возня с больным человеком? Да никому». «Комарова, у тебя точно мозги вытекли», — возмущается Белов. «Я бы сдох, если бы с тобой что-нибудь случилось», — говорит, и я давлюсь, закашливаясь. «За что стыдно? Это мне стыдно должно быть, что не уследил», — продолжает отчитывающим тоном. «Не знал, что делать от переживания, но теперь я все знаю», — кивает на свой телефон, пока я, выпучив глаза, смотрю на него. «Прямо все? Едва слышно спрашиваю. Всю ночь смотрел, все, что нашел. «Ты вообще не спал?» Голос срывается, и я готова расплакаться. «Не мог, я в жизни никогда так не боялся», бросает обвиняющим тоном. «Руслан!» Тихо зову, смотря на него сквозь пелену слез. «Я, кажется, люблю тебя», признаюсь, замечая, как хмурится товарищ милиционер. «А я дежурил у твоей кровати, от нечего делать или что?» Фыркает, а я не понимаю, это он так сказал, что тоже любит? Товарищ следователь сам убрал со стола, продолжая меня отчитывать за мою халатность, и не дал мне даже ванной закрыться, душ принять в одиночестве, заявив, что он все уже видел. Оставил дверь открытой, чтобы за мной проследить, а то, цитирую, «упадешь, утонешь, в шторах запутаешь, от тебя можно ожидать что угодно». С одной стороны, смешно, а с другой, неужели я такое впечатление создаю? «Значит так, Комарова». Начал, едва я вошла в комнату в одном халате. «Как уже говорил, с этого дня я буду строго следить за твоими уколами и питанием». «Тебе не кажется, что ты преувеличиваешь?» Со вздохом спрашиваю и падаю на кровать. «Нет, не кажется», — резким тоном заявляет. «Либо так, либо никаких расследований». «Это чистый шантаж, товарищ милиционер», — восклицаю и пытаюсь скрыть улыбку. «Разве не прекрасно, когда о тебе кто-то заботится, особенно если это человек, в которого ты влюбилась по уши?» «Называй это как хочешь», — небрежно пожимает плечами, схватив свои вещи со спинки стоящего в комнате стула. «Что сидим?» — переводит взгляд на меня, а я смотрю, как он одевается, словно в замедленной съемке. «Что?» — переспрашиваю, тряхнув головой. «У нас дел вагон Комарова. Или ты дома останешься?» Прищуривается, наверняка уже придумав план, как закрыть меня в квартире. «Нет уж», — вскакиваю с кровати, как ужаленная. «Только выйди, я переоденусь». Прошу, сама краснее, как рак. «Тебе не кажется глупым просить меня о таком после такой ночки?» — задает вопрос насмешливым тоном. «Ну, если так посудить, мы занимались любовью, после чего он всю ночь обтирал мое тело мокрым и холодным полотенцем. Голое тело, прошу заметить, но сбросить себя халат в трезвом уме и одеваться при нем я не готова». «Хорошо», — веду плечом и открываю шкаф. «Тогда выйду я», — добавляю, схватив свои вещи и направляюсь в сторону ванной комнаты. «Забавная». Слышу смешок в спину и улыбаюсь, как дура. Быстро переодевшись, я сушу волосы и на 2 минуты зависаю перед зеркалом. Оттуда на меня смотрит девушка с осунувшимся лицом, темными мешками под глазами и потресканными губами. Разве такая может кому-то понравиться? Сомневаюсь. Выгляжу я, как пролежавшая в больнице как минимум месяц. Ну и начать краситься сейчас нелепо, хоть и хочется, чтобы Белову нравилось то, что видит. Однако мешки хотя бы скрыть можно, чтобы лицо было не такое бледное. Когда выхожу из ванной уже одетая, кое-как приведя себя в порядок, товарищ следователь долго осматривает меня с головы до ног, при этом прищуривается. «Что?» — не выдерживаю я его взгляда. «Это что такое?» Подходит ко мне, 2 пальцами цепляет ткань серой водолазки и кривится так, словно я ее из мусорного ведра достала. «А на что похоже, товарищ лучший следователь в этом городе?» — раздраженно спрашиваю я. «Снимай!» — бросает и подходит к шкафу. Открывает дверцы и начинает рыскать, переворачивая все вверх дном. «Руслан, что ты делаешь?» Вздыхая, начиная злиться на то, что он превращает аккуратно сложенные вещи в беспорядочную кучу. «Ищу нормальный свитер», — совершенно ровным тоном отвечает. «А с этим что не так?» — указывая на свою водолазку. «Это для пляжа, а у нас зима, если ты забыла», — проговаривает, продолжая нарушать порядок в моем шкафу. «Весна уже, и вообще ты ведешь себя как помешанная мамаша». Произношу и захлопываю рот, когда Белов застывает, и я замечаю, как напрягаются мышцы спины. «Пока на улице снег и минус, у нас зима», — бросает пугающе спокойно. «Ты надеваешь, что я говорю, или остаешься дома?» Поворачивается ко мне, и я по глазам понимаю, что он не шутит. «Ты опять меня шантажируешь?» «Не спрашиваю, констатирую». «Да», — громко заявляет. «Было бы смешно, если бы не так печально. Это уже не весело, вот ни капли». Ладно, в шутку бросить, но он говорит серьезно, и он не прав. Куртка у меня теплая, на улице много времени мы не проводим, да и не так холодно уже, в конце концов. «Комарова!» — вздыхает Белов и подходит ко мне. «Прости», — произносит и, взяв мое лицо в свои теплые ладони, заставляет поднять голову. «Я многое в жизни видел, особенно после того, как на службу поступил, но так, как сегодня ночью, никогда не боялся, понимаешь?» — спрашивает тихим голосом. «Нет», — мотаю головой. «Люблю я тебя, кажется, вот и переспугался». Так забавно исправляется. «Кажется?» Глазами хлопаю, губы поджимаю и вот-вот заплачу. «Давай ты не будешь на меня давить, я и так в шоке». Серьезным тоном отвечает, и я киваю со счастливой улыбкой. «Отлично, одевайся и поехали, у нас дел по горло». Наклоняется и прижимается губами к моим. По телу моментально разливается тепло. Ноги ослабевают, а в животе бабочки радостно порхают, крича без перерыва, какие мы счастливые. Белов отрывается от меня, зарычав, и покидает комнату слишком спешно, на что я усмехаюсь. Наверняка в его голове пронеслись те же мысли, что и в моей. Не задержаться ли нам на полчаса?